Глава 4. Интуиция дана женщине для того, чтобы угадывать у мужчины намерения, о которых он не догадывается. Делакур. Каждый вечер я с нетерпением ждала момента, когда придет сон, и я увижу Тиану. Я очень привязалась к нему. Это для него я каждый день по 6 часов горбатилась над книгами. Для него разыскала и спрятала в саду королевы тяжеленный жезл, чтобы держать его по очереди в вытянутых руках, укрепляя мышцы кистей и плеч. Для него снова и снова запрыгивала на одной ноге на каменные скамейки, повторяла раз за разом стойкие выпады. Для него погружалась в себя, лаская изрядно подросший за эти месяцы теплый шерстяной клубок моей магии. Тиану стал моей семьей вместо той, которую я так рано потеряла и которой мне так не хватало. Он заполнил пустоту в моей душе. Ему я могла рассказать все на свете, ну, почти все. Найти у него одобрение и утешение. Иногда по моей просьбе он превращался в единорога, и я скакала на нем по лесным тропам и зеленым лугам. Иногда мы со смехом гонялись друг за другом по отмели, и все же мне казалось, что прекрасный блондин старается держаться от меня на расстоянии. Во время тренировочных поединков Тиану никогда не удерживал меня в захвате больше, чем нужно. Если мы падали на землю, он немедленно отодвигался в сторону. Я пыталась снова заглянуть в его голову и понять, почему он сторонится, но Ти прятался за ментальными щитами, лукаво поглядывая на мой наморщенный от мыслительных усилий лоб. Единственной формой близости, которую он позволял мне, был ритуал по уходу за волосами, устраиваемый нами после каждого купания. Сначала мы садились рядышком обсыхать на бревно, уже отполированная нашими задами до блеска. Затем друг поворачивался спиной ко мне, и я бережно расчесывала его длинные светлые волосы костяным гребнем. Потом спиной поворачивалась я, и он разбирал и аккуратно распутывал мою русо-рыжеватую гриву. Мне ужасно нравился этот процесс, и тому же мы решили, что если принцесса начнет вставать по утрам с колтунами на голове, это вызовет уйму ненужных вопросов. Синий цвет, кстати, с волос Тиану уже почти сошел, оставив на нескольких прядках легкий оттенок голубизны. Иногда, чтобы подразнить Ти, я начинала рассуждать вслух о странной связи голубого цвета и мужской ориентации, наблюдая сквозь ресницы, как блондин краснеет, а по его скулам ходят желваки. Ти грозился меня отшлепать, но я не боялась. Все равно на самообороне он продолжал меня бить, лупить, катать, бросать, швырять и пинать, как хотел. Так что хуже уже не было куда. И однажды я все же доигралась. Взбешенный намеками парень схватил меня в охапку, запустил руку в волосы на затылке, заставив запрокинуть голову, и впился поцелуем в губы. Впрочем, счастье не продлилось и нескольких секунд. Уловив мой ментальный вопль восторга, Тиану меня оттолкнул. Его лицо стало печальным. «Белль, ты сама не понимаешь, что творишь. Ты еще девчонка. Я не могу воспользоваться твоей доверчивостью. Если что-то случится, никогда себе не прощу. Пожалуйста, не провоцируй меня». «Угу, значит, я ему все же нравлюсь. Но ведь этот дурак и вправду сотворит что-нибудь совершенно идиотское, только чтобы не отступить от правил, которые сам для себя и придумал». Вздохнула и опустила ресницы. «Тиану, прости меня. Ты прав. Будем друзьями, как раньше. Я не стану больше шутить насчет твоих мужских достоинств». Встала, отошла на несколько шагов и добавила: «Я верю, что у тебя с ними все в порядке». «Рррррр!» — донеслось с бревна. Вернулась и села, пригорюнившись рядом с Тиану. «Я так тебе неприятно?» «С чего ты взяла такую глупость?» — вскинулся он. «Ти, я же вижу, как ты избегаешь меня. Не хочешь лишний раз прикоснуться. Наверное, ты возишься со мной только из-за того обещания, про которое я рассказывал». «Вот глупышка!» Блондин растерянно посмотрел на меня, съежившуюся с несчастным видом. Потом хмыкнул, подвинулся ближе и обнял одной рукой, притянув к себе подмышку. И, заметив мой хитро блеснувший глаз, добавил: «Но целоваться мы больше не будем». «Да разве это был поцелуй?» — фыркнула я. «Агрессия длиной 2 секунды». «А ты хочешь поцелуй? Не рано ли?» «Не рано», — — заныла я. — Это ж только поцелуй, а мне интересно. — Только интересно? В голосе Ти прозвучала нотка обиды. — Не только, — покраснела я. — Еще очень хочется. — Поцелуешь? Вот так я получила свой первый настоящий поцелуй. Тиану склонился ко мне, нежно отвел волосы с лица, заглянул в глаза и сомкнул свои губы с моими. Я чувствовала, как кружится голова от поцелуя или от счастья. Знаешь, на тебя надо надеть не только щит, но еще и рыцарские латы и поверх них паранжу. Тогда ты будешь безопасна для общества, — сказал Ти несколько минут спустя, хлопая затуманенными глазами. — Тебе так не понравилось? — обиделась я. — Бель, ты опять? Заканчивай балаган. — А если понравилось, как ты смотришь на то, чтобы целоваться при встрече и при прощании? — Ты хулиганка и вымогательница, — сказал, беспомощно глядя на сияющую меня парень. — Будешь получать по поцелую за каждое новое выученное заклинание. Ну вот, напросилась. К этому моменту я знала уже несколько заклинаний драконьей магии, умела ставить щиты на все тело или на его часть, себе или кому-то другому, создавать магический светлячок, раскидывать простейшую охранную сеть в 20 локтей радиусом и зажигать язычок пламени. Сеть я использовала как сигнализацию, когда устраивала набеги на библиотеку или читала магические гламуры в саду королевы. Зачем нужно уметь разжигать огонь при наличии фонарика, я сначала не поняла. Тиану чуть разочарованно посмотрел на меня. — Бель, поработай головой. Ты можешь развести в лесу костер из самого сырого дерева. Можешь отвлечь огнем врагов, устроив небольшой пожар, например, спалив занавески. Наконец, это страшное оружие. Смотри. Ти перевел взгляд на один из гранитных валунов у озера, и я увидела, как камень объял темный огонь. Это пламя не погаснет, пока я жив, а убить меня непросто, — оскалил зубы блондин. Я встала, подошла к горящему камню и осторожно поднесла к огню ладонь. Горячо. «Младший брат драконьего огня», — улыбнулся Ти и посерьезнел. «А теперь представь, в центре костра не камень, а человека. Еще одно заклинание я условно обозвала панцирем. По структуре оно напоминало щит, но не просто защищало тело, а делало его сильнее. Для демонстрации Ти на моих глазах раскрошил камень, сжав его своими изящными длинными пальцами. «Ти, если существует такое заклинание, зачем я накачиваю мышцы? Зачем бегаю, прыгаю, поднимаю тяжести?» «Ой, Бель, если б все было так просто! Панцирь не создает силу из ничего. Он умножает то, что у тебя уже есть. А если твои лапки будут как пара вареных макаронин...» Парень ехидно покосился на мои тощие конечности. «Никакой панцирь не поможет». «На что ноль не умножай, он нулем и останется». Хмыкнул и, взглянув на мой унылый вид, решил подсластить пилюлю. «И еще, если уж мы заговорили о тренировках, ты молодец, что так стараешься». «Угу, знал бы он, что целью моих усилий было извалять однажды в пыли этого белобрысого гада». Ти снова усмехнулся, наверное, прочел мои мысли и продолжил. «Сильное тело имеет большой магический резерв. Теоретически ты знаешь, что однажды сможешь научиться превращаться в дракона. Так вот, то, каким драконом ты станешь, зависит от тебя». Я навострила уши. На стене в гостиной висел гобелен с вытканным на нем летящими драконами. Один из них, ало-золотой хищник с гигантскими крыльями, был моим любимцем. В детстве он часто мне снился. Неужели я тоже смогу стать такой? Бель, заканчивай мечтать. Давай, садись напротив, сливаемся, и я показываю тебе, как устроен панцирь. Вдруг пригодится. Потом Тиан решил, что будет полезно научить меня левитации. На то, чтобы летать, моей магии еще не хватало. Пока задачей стала научиться замедлять падение с любой высоты. От скамейки до надвратной башни, чтобы не разбиться при приземлении. Обсудив проблему, мы решили сделать замедление неявным, чтобы мою аномальную живучесть при возможном падении с высоты приписали удаче, а не магии. Следующие 3 дня, бормоча про ежа, который птица гордая, пока не пнешь, не полетит, я с маниакальным упорством снова и снова карабкалась на одинокое дерево у опушки и с его горизонтальной ветки спелой грушей шмякалась вниз. Заклинание не выходило. Сначала Ти, глядя на мои потуги, посмеивался, потом хохотал до колик, а потом ему стало меня жалко. «Белль, остановись, сядь рядом и покажи, как и что ты делаешь». Оказалось, моя ошибка состояла в том, что я пытаюсь заставить воздух поддержать себя, но забываю о том, чтобы магически сделать себя легче. Вот и падаю. «Белль, смотри!» Тиану поднял бровь и перевел взгляд на подкопченный валун воды. Огромный камень заворочился, выкручиваясь из земляного ложа, и поднялся в воздух. Потом тяжело шмякнулся назад на траву. «Твоих умений уже должно хватить на такое. Давай, сливаемся. Поднимаем его вместе, а потом ты повторяешь одна. А я просто помогаю силой». Тиану был замечательным учителем. Его объяснения были понятны и подробны. Он никогда не спешил и не раздражался. Даже если бы он был горбатым карликом с бородавкой на носу, я бы все равно его любила. После этой демонстрации дело пошло на лад. Когда я уже раскатала губы на заработанный поцелуй, Ти предложил мне заменить награду. «Соглашайся, тебе понравится». Заинтригованная кивнула головой, хотя поцелуя было жаль. Ти шагнул ко мне, подхватил на руки и вознесся в небо. С перепугу я зажмурила глаза и вцепилась ему в шею, как клещ в собачий хвост. Потом приоткрыла один глаз. Мы неслись над верхушками деревьев, поворачивая к озеру. Глядя на мою сияющую восторгом физиономию, Ти и сам разулыбался. Увы, счастье продлилось недолго. Сделав круг над озером, вредный блондин разжал руки, и я, как пушечное ядро, полетела вниз и врезалась в воду, подняв фонтан брызг. Когда отплевалась, вынырнула, Ти укоризненно вздохнул сверху. «Белль, ну чему я тебя учил?» И спланировал на берег. Мне пришлось добираться вплавь. До отъезда в летнюю резиденцию, расположенную к северу от Лорана, крепость Релион, оставались считанные дни. Слуги уже отбыли вперед, чтобы к приезду хозяев привести замок в жилое состояние. Мы с Ланой обсуждали, какие вещи надо взять с собой. Я решила, что кроме платьев, мне необходимо запастись несколькими парами штанов для прогулок по лесу и верховой езды. Дамское седло я не признавала, и спорить со мной по этому поводу не решалась даже леди Фрейм. Еще нужен был стратегический запас пижам темного цвета. Лана только головой качала, пытаясь понять, почему совсем новые пижамы в считанные дни расползаются на мне по швам. Наконец, надо было захватить с собой книги. Мне не хотелось тратить 4 месяца на безделье. Я решила взять руководство по магии, написанное на эльфийском. У волшебства дивного народа была вербальная компонента, и Ти потребовал от меня выработать нормальное произношение, иначе любое заклинание в моем исполнении могло стать бомбой. Мы с Ланой красиво обернули тома в розовую бумагу, замаскировав под любовные романы. Например, трактат по огненной магии назвали «Пламя любви лорда Финея и прекрасной Элидии». Разоблачать нас было некому. В свите кузена знатоков эльфийского отродясь не водилось. За пару дней до отъезда я написала рекомендательное письмо, поставив на него личную печать и выдав Лане 1000 золотых из хранящихся в отцовском кабинете запасов. Отправила ее в город, в банк, открыть счет. Этой суммы хватило бы на покупку хорошего дома с садом на побережье и безбедного житья на проценты. Мне хотелось быть уверенной, что при любом исходе подруга будет обеспечена. Королевский кортедж, ползущий по дороге, напоминал известное монументальное полотно «Троллья орда на марше». Слонов и верблюдов в процессии не было, но все остальное тут имелось. Мы плелись со скоростью пьяного таракана. Гвардейцы впереди, за ними кареты и паланкины придворных дам, свита кузена, потеющая в шелках и бархате, заводные лошади, обоз, походная кухня и гвардия в арьергарде. Тащиться так нам предстояло целых 3 дня. Один раз заночевали в трактире. Еще 2 раза останавливались засветло и разбивали лагерь. Я злилась. Дорога была скучной и к тому же ухабистой. А разбирать текст на эльфийском при тряске оказалось практически невозможно. Да еще и по ночам не давали спать спокойно. Трижды за ночь меня будили со всякими глупостями, выдергивая занятий сти. Единственным приятным моментом стало то, что драконьи щиты, как оказалось, прекрасно защищают от комаров, и мелкие кровососы досаждали всем, кроме нас с Ланой. Наконец, над лесом вознеслись серые башни замка Риллион, и коттедж вполз в ворота. Хоть одно преимущество в том, чтобы быть принцессой, есть. Меня проводили в покое первой. Неплохо. Окна выходят в сад, на солнечную сторону, и при этом расположены высоко, никому не влезть. А вот сама я могу в случае чего выбраться, цепляясь за побеги плюща. Большая ванна с водой, настоящее блаженство после дороги. Рядом с моей спальней комната Ланы. Апартаменты чуть ниже по коридору оккупировала наш верный страж, последовавшая за мной леди Фрейм. В последнее время я научилась ладить с чопорной дамой. Главным было не перечить ей без нужды и позволять видеть только то, что ей хочется. Манипулировать достойной леди оказалось на удивление легко. Дальше шли комнаты фрейлин. Леди не рвались покидать столицу, зато меня устраивало их присутствие. Надо ж было чем-то отвлекать кузена со свитой от моей персоны. Ближе к вечеру я переоделась в охотничий костюм из коричневой мягкой замши, закрутила в пучок волосы, велела Лане не пускать к нам никого, говоря, что я сплю, и отправилась через окно на разведку. 2 часа потребовалось, чтобы облазить сад, найти дерево, с которого можно было перебраться, на крепостную стену и место, где можно было слезть по плющу со стены вниз. Я обратила внимание на четко вырисовывающиеся на фоне закатного неба полуразрушенные укрепления примерно в лиге от замка. Интересно, надо будет потом туда сходить. Вернувшись через окно, я переоделась к ужину и отправилась вниз, в зал.